Закон приоритетности. Лидеры понимают, что активная деятельность не обязательно означает продвижение к цели. Лидеры не должны прекращать располагать задания по приоритетам. Хороший лидер продолжает заниматься этим всегда. Возглавляет ли он маленькую группу на туристском маршруте, является пастором церкви, руководит малым предприятием или директорствует в корпорации с оборотом миллиарды долларов. Я лишний раз вспомнил об этом в прошлом году, когда перевел свои компании из Калифорнии в Джорджию, точнее из Сан-Диего в Атланту. Я как-то привык думать, что проживу оставшуюся часть жизни в Сан-Диего. Это действительно великолепный город, где климат один из лучших в мире. Там можно за 10 минут добраться до морского берега с пляжем и за 2 часа до горных склонов с прекрасными лыжными трассами. Там развитая культура, отличные профессиональные спортивные команды и прекрасные рестораны. Я мог круглый год играть там в гольф. Почему же мне вообще захотелось покинуть такое отличное место? Просто настал день, когда я начал заново оценивать свои приоритеты. Не очень часто приглашают выступать в различных городах, поэтому я преодолеваю на самолетах огромные расстояния. И вдруг до меня дошло, что из-за проживания в Сан-Диего мне приходится тратить слишком много времени на перелеты только потому, что наш город находится слишком далеко от крупнейших авиатранспортных узлов. Тогда я попросил свою помощницу Линду подсчитать, сколько времени у меня на это уходит. Результат нас просто поразил. В 96-м году я потратил 27 дней, только путешествуя взад-вперед между Сан-Диего и Далласом, чтобы оттуда лететь дальше. Именно тогда я решил изучить вариант перемещения фирмы Enjoy и других принадлежавших мне компаний в такой город, где сходились бы многие авиалинии. Стивен Кови как-то заметил: «Лидер – это тот, кто вскарабкивается на самое высокое дерево, смотрит вокруг, оценивает ситуацию и вопит: „Да это же не те джунгли!“» Я чувствовал себя немного сходным образом, когда понял, что нам предстоит. В конечном итоге мы остановились на Атланте как идеальном месте для размещения. Во-первых, это был крупный узловой центр многих авиалиний. Оттуда я был бы в состоянии достигнуть 80% основных городов Соединенных Штатов, совершив не более чем 2-часовой полет. Одно это дало бы мне много дополнительного времени. Во-вторых, здесь очень красиво, а также существуют превосходные возможности для отдыха и развлечений. Наконец, мои сотрудники, перебравшись сюда из Калифорнии, смогли бы наслаждаться высоким уровнем жизни. Конечно, переезд был бы весьма серьезным мероприятием, но он прошел гладко благодаря интенсивной работе и отличным лидерским качествам тех, кто сотрудничает со мной. Моя Организация Объединенных Наций. Сразу после нашего переезда в Атланту я специально отвел определенное время, чтобы заново оценить свои личные приоритеты. В течение нескольких последних лет мой график становился все более и более напряженным. Да и размер наших организаций заметно вырос. 4 года назад у нас работало менее 20 служащих, теперь их стало больше 100. Но из одного того, что мы больше трудимся, отнюдь не следует, что мы преуспеваем и благополучно выполняем свою миссию. Для достижения всего этого следует обратиться к закону приоритетности. В течение прошедших 10 лет я использовал в качестве средства, помогающих мне измерить собственную деятельность и устанавливать личные приоритеты, следующие 2 руководящих принципа. Первый из них – это принцип Паретто. За истекшие годы я часто обучал ему слушателей своих семинаров и конференций по вопросам лидерства, а также детально разъяснил его в моей книге «Воспитывайте в себе лидера». Его основная идея такова: если вы сфокусируете свое внимание на тех действиях, которые составляют высшие 20% в терминах важности, то достигнете 80% той суммарной отдачи, которую вообще могут обеспечить ваши усилия. Например, если у вас имеется 10 сотрудников, вы должны уделять 80% своего времени и внимания двоим лучшим из них. Если у вас есть 100 клиентов, то верхние 20 из них дадут 80% всех ваших прибылей. Если в вашем списке действий, обязательных для выполнения, насчитывается 10 пунктов, то 2 самых важных из них дадут вам 80% отдачи от всего затраченного времени. Вполне возможно, что вы и сами уже заметили указанное явление. В противном случае просто на себе проверьте, и вы увидите, что оно действительно имеет место. Второй применяемый мною руководящий принцип – это принцип ООН. Речь идет вовсе не об Организации Объединенных Наций. Моя ООН – это обязательность, отдача и награда. Чтобы быть эффективными, лидеры должны решить для себя следующие 3 вопроса. Первое. Что обязательно? Все мы отчитываемся перед кем-то, перед работодателем, советом директоров, нашими акционерами, либо кем-то еще. По этой причине ваш список приоритетов должен начинаться с того, что для вас обязательно, что вроде бы требуется сделать, но не обязательно должно выполняться лично вами, нужно это делегировать, перепоручить или вообще изъять. Второе. Что дает наибольшую отдачу? Как лидер, вы должны тратить основную часть своего времени на деятельность в тех сферах, где наиболее сильны. Если какой-то сотрудник вашей организации может выполнить данную работу с 80% эффективностью по сравнению с вами, поручите эту работу ему. Если можно потенциально его довести до указанного уровня, следует развивать этого человека с тем, чтобы в дальнейшем именно он занимался данной работой. Третье. Что является наибольшей наградой? Тид Редман признавался: «Существует много вещей, которые способны поразить мой глаз, но совсем мало, которые способны поразить мое сердце». Самой большой личной наградой являются те свершения, которые дают огонь в сердце и жизни лидера. Ничто так не подпитывает человека энергией, как это делает страсть. Перетасовка приоритетов. После переезда в Атланту, мой самый важный приоритет состоял в том, чтобы выкраивать больше времени для семьи. Поэтому я неоднократно обсуждал данную проблему с Маргарет, и мы пришли к согласию о том, как должно быть организовано наше время. Затем я собрал вместе 4 президентов моих фирм и несколько других ключевых игроков, чтобы помочь мне в рассмотрении других моих приоритетов и установить, как я должен тратить свое время в наступающем году. По мере того, как мы обговаривали разные насущные проблемы, они рассказывали мне о своих нуждах и потребностях, а я делился с ними моим видением каждого из рассматриваемых вопросов. Совместно мы утвердили процентную долю времени, которой я буду уделять каждой из 4 ключевых областей, являвшихся для меня приоритетными. Вот к чему мы пришли. Область. Лидерство. Отведенное время. 19%. Общение. 38%. Творческая деятельность. 31%. Внешние связи. 12%. Меня страстно интересует каждая из этих 4 областей. Все указанные виды деятельности абсолютно необходимы для роста и жизнеспособности моих фирм, и они приносят самую высокую отдачу на затраченное мною время. До сих пор оба изложенные выше руководящих принципа, как представляется, благотворно служили и моим компаниям, и мне лично. Но каждый год мы будем снова обращаться к ним и пристально всматриваться, насколько эффективными они были. Активная деятельность не обязательно означает продвижение к цели. Если мы хотим всегда и неизменно быть эффективными, то должны работать согласно закону приоритетности. Приоритеты – вот как называлась его игра. Исследуйте поглубже жизнь любого крупного лидера, и вы увидите, как он время от времени приводил в действие свою систему приоритетов. Каждый раз, когда Норман Шварцкопф принимал под свое командование новую воинскую часть, он полагался не только на свою лидерскую интуицию. Помимо этого, генерал подвергал также пересмотру приоритеты данного подразделения. Когда Ли Иакокко стал руководителем фирмы Chrysler, то первым, что он сделал, была перетасовка ее приоритетов. Если полярный исследователь Руаль Адмундсен успешно довел свою команду до Южного полюса и обратно, отчасти это удалось благодаря его способности правильно устанавливать приоритеты. Преуспевающие лидеры живут согласно закону приоритетности. Они осознают, что активная деятельность не обязательно означает продвижение к цели. Но самые лучшие лидеры, похоже, способны заставить закон приоритетности особенно хорошо работать на них, добиваясь того, чтобы каждое их действие одновременно удовлетворяло многим приоритетам. Это позволяет им увеличить свою сосредоточенность при сокращении числа совершаемых действий. Одним из моих идолов был лидер, который является подлинным мастером на этом поприще. Я имею в виду Джона Вудена, бывшего главного тренера баскетбольной команды Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Бруинс. Его называли волшебником Вествуда, ибо те удивительные подвиги, которые он вершил в мире студенческого спорта, были настолько невероятны, что казались настоящим волшебством. Свидетельством способности Вудена заставить закон приоритетности работать на него является хотя бы то, как он подходил к баскетбольным тренировкам. Вуден утверждал, что пришел к некоторым из своих методов, наблюдая за действиями Франка Лихи, бывшего великого главного тренера университетской футбольной команды Нотр-Дам. Он рассказывал: «Я часто приходил на его тренировки и наблюдал, каким образом он разбивал их на отрезки. Затем я шел домой и анализировал, почему он поступал именно так. Как бывший игрок, я понимал, что в своей работе много времени тратил впустую. Концепции Лихи способствовали укреплению моих идей и окончательно помогли им развиться в тот метод, которым я действую теперь». Все имело цель, основанную на приоритетах. Те мои друзья, которые побывали в армии, рассказывают, что там им часто приходилось либо страшно торопиться, либо долго ждать. Это похоже и на способ работы некоторых тренеров. Они то заставляют своих подопечных выкладываться до предела, то позволяют им совершенно ничего не делать. Но Вуден работал совсем не так. Он заранее расписывал партитуру каждого фрагмента тренировки и планировал каждое действие, имея в голове совершенно конкретные цели. Каждый год Вуден устанавливал список глобальных приоритетов для команды в целом, основанный на наблюдениях за ее действиями в предыдущем сезоне. В качестве пунктов этого перечня могли фигурировать цели типа «укрепить уверенность в себе Дроллинджера и Ерговича» или «отрабатывать на тренировке ситуации 3 против 2, по крайней мере 3 раза в неделю». Обычно он включал в указанный список приблизительно десяток или полтора позиций, которые хотел иметь в виду на протяжении всего сезона. Но помимо этого Вуден ежедневно рассматривал, причем весьма тщательно, и повестку дня для своих команд на сегодня. Каждое утро он вместе с помощником придирчиво и во всех мелочах планировал назначенную на этот день тренировку. Обычно они тратили 2 часа на выработку стратегии и тактики рядовой тренировки, которая сама могла занимать меньше времени. Вуден черпал идеи из оперативных записей, бегло набрасываемых на листиках размером 8 на 12 сантиметров, которые постоянно носил с собой. Он составлял поминутный план каждой тренировки и фиксировал его в специальном блокноте, куда потом заносил информацию по ходу занятий с командой. Вуден как-то хвастал, что если бы его спросили, что делала команда, которую он тренировал в 3 часа пополудни конкретного дня в 63-м году, он мог бы точно сообщить, какое упражнение выполняли в тот момент его питомцы. Вуден всегда помнил о главном и концентрировался на нем, умея находить пути к тому, чтобы его подопечные поступали точно таким же образом. Особым талантом Вудена было умение одновременно достигать нацеленности сразу на несколько приоритетных областей. Например, чтобы помочь спортсменам в работе над штрафными бросками, которую многие из них находили нудной и утомительной, Вуден включил в состав регулярных двусторонних игр, проводившихся на тренировках, короткие серии штрафных бросков на результат, которые выполняли все участники. Чем раньше тот, кто пока сидел на скамейке для запасных, набирал нужное число очков со штрафных, тем скорее он мог вернуться на площадку. Это поощряло ребят собираться и улучшать показатели, вместо того, чтобы просто отрабатывать положенное количество времени или бросков. При этом Вуден непрерывно менял число бросков, которое требовалось выполнить защитникам, форвардам, центровым, чтобы все игроки в составе команды выходили на площадку и покидали ее с разным темпом оборачиваемости. Тем самым каждый спортсмен, независимо от функциональных обязанностей или принадлежности к стартовому составу, приобретал игровой опыт, а он был для Вудена главным приоритетом, способствующим развитию полного командного взаимодействия, взаимопонимания и взаимозаменяемости. Пожалуй, наиболее примечательный аспект деятельности Джона Вудена и более всего говорящий о его способности концентрироваться на своих приоритетах состоит в том, что он никогда не рыскал по командам соперников в поисках талантов и не переманивал их. Вместо этого Вуден сосредотачивался на такой работе, которая позволила бы членам его команды полностью раскрыть их потенциал. И он добивался этого с помощью упорных тренировок и личного взаимодействия с парнями. Его цель никогда не заключалась в том, чтобы победить в чемпионате или хотя бы обыграть другую команду. Он страстно желал заставить каждого своего подопечного до конца раскрыть в игре весь свой потенциал и вывести на площадку самую лучшую команду, какую можно было сделать из имеющихся спортсменов. И результаты Вудена оказались просто невероятными. За 40 лет тренерской работы у него имелся только один провальный сезон, самый первый. Он смог привести возглавляемые им команды Кула к таким итогам, как 4 сезона без единого поражения и рекордные 10 званий чемпиона студенческой лиги. Никакая другая университетская команда даже не приблизилась к таким показателям. Вуден, безусловно, великий лидер. Он наверняка мог бы стать прекрасным тренером в любом виде спорта. Почему? Да потому что каждый день он руководствовался законом приоритетности. Перефокусирование на мировой масштаб. Если говорить о законе приоритетности, то одним из наиболее эффективных лидеров является на сегодняшний день Джек Уолч, председатель правления и генеральный директор корпорации General Electric, которого я уже упоминал при обсуждении закона воспроизводства. Когда в 1981 году Уолч принимал на себя руководство General Electric, это была хорошая компания. Ее история насчитывала 90 лет успешной деятельности, акции компании продавались на бирже по высокой цене и фирма в общей сложности стоила примерно 12 миллиардов долларов, занимая 11 место среди тех, которые лучше всего котировались на биржевом рынке акций. То была огромная диверсифицированная компания, которая включала 350 разнообразных стратегических производств и направлений деятельности. Но Уэлч полагал, что эта новая для него компания могла бы стать еще лучше. Какова была его стратегия? Он использовал закон приоритетности. Вскоре после того, как Уэлч возглавил корпорацию, он начал то, что позднее сам назвал технической революцией. Этот процесс полностью изменил профиль компании General Electric и сферу концентрации ее усилий. Уэлч описал происходившее следующим образом. «Ко всем тем сотням производств, направлений деятельности и технологических линий, которые составляли нашу компанию, мы применили единый критерий. Может ли оно быть номером 1 или номером 2 на мировом рынке? Из тех 348 производств, направлений или линий, которые были не в состоянии выйти на такой уровень, часть мы закрыли, некоторые переориентировали, а от остальных избавились. Их продажа принесла нам почти 10 миллиардов долларов. Мы вложили 18 миллиардов в те, которые остались, и дополнительно подкрепили их новыми приобретениями на общую сумму в 17 миллиардов долларов. Что же у нас осталось в 89 году, помимо нескольких относительно малых вспомогательных подразделений? Это было 14 дочерних фирм мирового класса, которые все были хорошо готовы к наступающим 90-м годам, причем каждая из них была первой или второй в том секторе мирового рынка, где она действовала. Твердое и мудрое лидерство Уэлча и его способность сфокусироваться на главном принесли просто невероятные дивиденды. С того момента, как он занял свой руководящий пост, акции General Electric 4 раза перетерпели дробление надвое. И тем не менее, на момент написания данного текста они продаются по цене в 10 раз больше, чем в то время, когда на фирму пришел Уэлч. Согласно журналу Fortune, эта компания в настоящее время оценивается как наиболее привлекательная в стране для инвесторов. Я недавно слышал, что стала она самой дорогостоящей фирмой в мире, ее рыночная капитализация превышает 250 миллиардов долларов. Что же сделала General Electric одной из лучших в мире? Способность Джека Уэлча использовать в своей лидерской деятельности закон приоритетности. Он никогда не путал действия с достижениями. Он знал, что наибольший успех приходит только в том случае, когда вы сфокусируете своих сотрудников на том, что действительно имеет первостепенное значение. Отведите какое-то время, чтобы заново оценить ваши собственные приоритеты в качестве лидера. Не расползлись ли вы чрезмерно вширь, как это было с корпорацией General Electric в начале 80-х? Или же вы действительно сосредоточены на тех немногих вещах, которые приносят самую высокую отдачу? Если вы не живете в соответствии с законом приоритетности, то вполне вероятно, что ваши усилия расходуются впустую.